Глава 27. Я непонятливо заморгала. «Чья вы жена? Какого еще хозяина?» «Давида Демидова, хозяина этого дома». Она смотрела на меня, как на умалишенную. Кажется, я ослышалась, но нет, прозвучало именно его имя. Я не ослышалась, а ошиблась, причем с самого начала. Положив ребенка на кушетку у входа, незнакомка скинула сапоги. «Вещи принеси!» Покачав головой, она принялась расстегивать шубу. «У ворот! Сколько можно повторять?» От удивления меня даже не покоробил ее командный тон. Я так и стояла возле дверей, не двигаясь с места и отстраненно наблюдая за хамоватой визитершей. «Я не работаю здесь!» «А кто вы тогда?» Взгляд светло-карих глаз с подозрением оглядел мое ненакрашенное лицо. «Я? Гостья? Очередная?» Закатив глаза, женщина подхватила ребенка и стала подниматься по лестнице. Она явно чувствовала себя в своей тарелке, словно и правда была здесь полноправной хозяйкой. «А кто же тогда я?» Шагнув на кухню, нашла телефон и набрала Демидова. Он ответил не сразу. Пришлось вытерпеть долгие 7 гудков. «Лиза? Кого же еще хотел ты услышать? Тут приехала женщина с ребенком. А, точно, это Римма. Помоги ей, пожалуйста, она какое-то время поживет у меня». На заднем плане слышались суетливые голоса. Кто-то кричал что-то сердито, доказывая. В общем, Демидова погребли под собой дела, и ему явно было не до меня, и даже не до собственной жены. Как знакомо, почему-то напомнила Артурчика. «А Римма, она твоя жена?» Последнее слово я почти проглотила. Голос надломился каким-то хриплым шепотом, так что не уверена, что Демидов даже услышал. Но он услышал. «Да, дружочек, я скоро приеду и все объясню, хорошо? Пока очень занят». «Хорошо». Что же тут еще объяснять? На деревянных ногах я поднялась в свою спальню и достала из шкафа сумку. Никаких мыслей и чувств, словно мне вкололи анестезию в сердце. Такое странное ощущение... Это когда наотмашь бьют по щеке, но боль не приходит сразу. Сначала ты просто удивленно смотришь, как все вокруг кружится, и не понимаешь, что происходит. Но я понимала, Демидов меня обманул, как бы катастрофически это ни звучало. Сложив необходимые вещи, я переоделась в свитер и теплые леггинсы, после чего спустилась вниз. Римма обнаружилась в прихожей. «На!» — не сунули ребенка. «Подержи, пока я за вещами схожу, раз помогать не хочешь». Она тут же выскочила за дверь, через минуту вернувшись с парой чемоданов. Ребенок спал, но даже в спокойном лице крошечного младенца можно было признать сходство с отцом. С трудом сглотнув, я протянула его матери. «Как давно вы замужем?» «2 года. А что?» Я мотнула головой, не в силах говорить. «Это просто какой-то сюр». «Ваш муж?» выдавила хрипло, натягивая на себя пуховик. «Плохой человек!» Но та и брови не повела. «Как будто я не знаю, тварь, каких поискать!» Усмехнувшись, она подхватила один чемодан и стала подниматься по лестнице. Мне больше нечего было здесь делать. Не прощаясь, я вышла на улицу и захлопнула за собой дверь. Такси подъехало через пару минут, не успела я даже замерзнуть. Где-то на полдороги к вокзалу меня накрыло странной, совершенно несвойственной мне волной эмоций. Сердце колотилось как не свое, в висках горячо пульсировало. Хотелось открыть окно машины и кричать в начинающуюся метель. Кричать от бессилия. Какой же я была дурой, что снова доверилась обманщику. Глупая, наивная, безмозглая. Для чего он все это затеял? Чтобы развлечься, посмеяться над строптивой дурочкой? Мол, ты замужем, так и я женат. Мы квиты, дружочек. Но как талантливо он изобразил жертву. Я не буду плакать, хватит с меня. Я просто больше никому и никогда не поверю. В стекла такси сыпала метель. Она накрывала город огромным ледяным облаком, заметая мои следы. Как если бы можно было накрыть ею все. Как если бы можно было накрыть ею все, что я оставила позади. Забыть и не вспоминать, ничего не помнить и не чувствовать себя так глупо. Было противно от самой себя, хотя я ничего не сделала, просто доверилась не тому человеку. Опять, а ведь знала, чувствовала, что что-то не так. Просто не бывает, чтобы такой привлекательный и обеспеченный мужчина позарился на кого-то вроде меня. Ну ладно, позарился. Целую аферу организовал, чтобы затащить в постель. Это никак не желало укладываться в голове. Каждое его слово было ложью, каждый жест, каждый взгляд. А как ты хотела, Лиза? В таких сферах, где обитают подобные мужчины, нельзя не уметь врать. На этом построен весь их бизнес. Рассчитавшись с таксистом, я вышла перед знакомым зданием с башней. Билет был заказан полчаса назад со старого телефона. Новый сиреневый гаджет, который подарил Демидов, остался на тумбе в спальне. Мне не нужны его подарки и деньги, да и сам он, выясняется, тоже. Я любила только образ, который он талантливо создал. Влюбилась, сама того не заметив. Глупая! Получив свое, он сделал гениальный ход, чтобы избавиться от меня тут же, этим же днем. Просто позвонил жене. Мог бы и затянуть представление на недельку, но не стал. Видимо, я оказалась недостаточно хороша. С моих губ сорвался нервный смешок. Я поднялась по скользким ступеням вокзала, прошла через рамку металлоискателя и направилась в сторону платформ. Через 20 минут я уже сидела в уютном кресле теплого вагона с видом на метель. «Хватит, больше не буду об этом думать. Очень неприятно признавать собственные ошибки. Я и не стану. Подумаешь, было и было». «Что теперь? Никто не умер. Благо, у меня есть куда отправиться». «Через 4 часа я буду в Питере и начну новую жизнь». Выудив из сумки телефон, набрала сообщение. «Привет, Над. Это Лиза. Я согласна. Скоро буду в городе». Я держалась всю дорогу. Целых 4 часа думала о чем угодно, кроме того, что произошло. О будущей работе, о том, как устроюсь на новом месте и как буду гулять по незнакомому городу. Говорят, Питер очень красивый, и там есть что посмотреть. Как бы не хотелось начать обдумывать то, что осталось за спиной, я настрого запретила себе это делать. Иначе просто не выдержу, и никакой новой жизни не будет. Тогда я запрусь в отеле на неопределенный срок и буду выть белугой на несправедливость судьбы. Но это не мой метод и ничему не поможет. Я просто пойду дальше. Так и делают все сильные люди. Оступился? Поднимись и иди. Не стоит лежать на дороге, захлебываясь слезами. Это как минимум глупо. А совершать 2 глупости подряд немного чересчур даже для меня. Над встретил на вокзале. Честно говоря, не ожидала. Я решила, что сначала заселюсь в какой-нибудь отель, а уже потом созвонюсь с ним, чтобы обсудить дальнейшие действия. И мужчина удивил, явившись цветами. Не с белыми розами в мой рост, и слава богу, наверное, любые цветы будут теперь напоминать, а... Ладно, хватит. Улыбаясь, Натан забрал у меня сумку и протянул букет, где он только взял пионы зимой. Кажется, бывший одногруппник и правда был очень рад моему приезду. «Спасительница, ты не представляешь, как меня выручаешь!» Его светлые глаза лучились искренним восторгом. Жаль, я не могла испытать тех же эмоций, но старательно давила из себя вежливую улыбку. «Это взаимно, не переживай!» «А что твой муж?» «Мы разводимся!» «Извини!» Я только фыркнула. Это и правда был самый настоящий развод. Неплохо так меня развели. Мы вышли из здания вокзала к припаркованной у широкого крыльца серебристой машине. Мне отчего-то очень понравилось, что это не очередной внедорожник. «Я уже снял несколько квартир для персонала», — обрадовал Над, то и дело кидая в мою сторону теплые взгляды. «Одна из них твоя, как раз рядом с рестораном в новом доме. Муха не сидела». Такая забота оказалась неожиданно приятной. Главное, что взамен от меня не требовалось ничего сверхъестественного, просто качественное выполнение своих рабочих обязанностей. Все просто и понятно, так что можно было расслабленно выдохнуть, а думать мне будет просто некогда. Хорошо оплачиваемая работа, новая квартира для меня одной, отсутствие неприятных людей в личном пространстве. Разве не об этом я мечтала последние 2 лет? Над... И правда, кажется вполне адекватным человеком. С ним хотя бы ясно, чего он от меня ждет. Пока я любовалась на незнакомые заснеженные пейзажи, Над рассказывал, что меня будет ждать в ближайшие дни. Я слушала в полуха и кивала в нужные моменты. Мужчина не пытался пустить пыль в глаза. Наоборот, проговаривал все спорные моменты по нескольку раз, чтобы это не оказалось неприятным сюрпризом. Коллектив новый, еще не сработавшийся. Без шефа там пока царит разброд, но ребята стараются. В любом случае, если что-то понадобится, ты всегда можешь позвонить мне. Да и сам буду поблизости. Сейчас вся моя занятость — это новые рестораны, которые нужно довести до ума. Спасибо тебе еще раз большое, что откликнулась. Тебе спасибо за предложение. Если бы ты только знал, как оно оказалось кстати. Решив не откладывать в долгий ящик, я просила Ната отвезти меня сразу в ресторан, чтобы оценить масштаб трагедии. Место работы ждало в историческом центре города. Не скрывая искреннего восторга, я разглядывала проплывающие мимо аутентичные дома и кованые ажурные фонари. Атмосфера этого места завораживала. Мощенные улицы, золотистые шпили, мостики, скульптуры. У города был свой ни на что не похожий характер. Ресторан приятно вписывался в общий ансамбль исторических зданий ярким фасадом с колоннами и широким крылечком со скульптурами львов по бокам. Но мы, разумеется, направились через служебный вход. Пару часов я посвятила тому, чтобы ознакомиться со своим новым рабочим местом. Над следовал по пятам, не отставая ни на шаг. Так что все, с кем мне предстояло работать, прониклись и поняли, что меня он в обиду не даст. Пусть не с мужчинами, но хотя бы с друзьями мне повезло. После Натан подвез меня до нового жилья. Дом оказался в паре кварталов от ресторана. Мне досталась уютная и чистая однокомнатная квартира с приятным ремонтом в светлых тонах и совершенно нежилым запахом, но это исправимо. Завтра подпишем контракт. «Ты готова?» – удивился Нат. Я пожала плечами. «А чего тянуть? За этим и приехала. Могу, конечно, постажироваться пару месяцев, если ты сомневаешься в моих способностях». Он не сомневался. Пообещал завести с утра образец и распрощался. Я осталась одна. Чтобы не погрузиться снова в ненужные мысли, включила музыку на телефоне и принялась разбирать вещи. Неплохо бы в магазин сходить за продуктами и приготовить что-нибудь на ужин. А еще мне нужен ноутбук. Буду фильмы смотреть по выходным. Может, попросить у Ната аванс? Я успела разложить половину сумки, прежде чем мне пришло сообщение. Музыка прервалась на секунду, заставив бросить свое занятие и проверить телефон. Несколько десятков пропущенных. Закусив губу, я открыла список и пролистала его вниз. Большинство от удаленного недавно контакта и парочка от Лиды. Сообщение оказалось от нее же. «Ты куда пропала? Демидов тебя везде ищет!»